Небеса отверсты пред тобою, чудеса чудес тебе даны. Божий Сын рождественской звездою воссиял в душе моей и стал твоим. Божий Сын рождественской звездою воссиял в душе моей и стал твоим. Ты Христос, мой чудный исцелитель, от скорбей, волнений и тревог. Ты со мной повсюду, мой Спаситель, мой великий, чудный, милосердный Бог. Ты со мной повсюду, мой Спаситель, мой великий, чудный, милосердный Бог. Нет сомненья, горя и печали, жизнь твоя и мир твой, как река. Струны сердца трепетным звучанием воспевают милость и любовь Христа. Ты мой свет, сияющий во мраке, ты моя опора и оплот, ты моя безоблачная радость и души моей восторженный полет.